свидания ждала я роз и признаний до самой зари. Но случился казус, вот мороз милый отправился, увы, вглубь земли. Ой, не жди теперь серенад под луной, жди гостей из загробных глубин. Демон мстительный, рогатый большой, прибыл лично, чтоб вбить мне клин. Я охотница юна и ловка, демонов гоняю средь мглы. Но демон этот клана голова, от гнева его не спрячешься ты. Ой, не жди теперь серенад под луной, жди гостей из загробных глубин. Демон мститель большой, прибыл лично, чтоб вбить мне клин. Что ж, придется сразиться, судьба, хоть и жаль, что свидание накрылось. С того света чую, такая злоба, это даже как будто приснилось. Ой, не жди теперь серенад под луной, жди гостей из загробных глубин. Демон мстительный, рогатый большой, прибыл лично, чтоб вбить мне клин. Вот и сказочке конец. А кто слушал, кто куда?